Запишите, пожалуйста, все результаты на электрополевую память для меня. Я возьму с собой и тоже подумаю. Будет сделано, господин координатор. Меня назначили координатором. Да, Шимон, уж извините за такую неприятность, сказал Ильяху. Вы руководите нашим коллективом, поскольку основная цель исследований – это создание психотропного оружия против Хара. А как ваша подруга Ада? Она вам симпатизирует, это я вам как медик говорю, хотя и старается не показать виду. Хотелось бы верить вашим словам, я полюбил ее, это со мной второй раз. Первая любовь настигла меня еще во времена практики. И, к сожалению, дальше первого уровня дело не пошло. Скажите, Ильяху, сколько должно пройти времени, чтобы женщина, потерявшая мужа, оправилась от своего горя и позволила себе, наконец, полюбить еще кого-то? С точки зрения психологии должно пройти около 3 лет. Но в вашем случае очень вероятно, что она прикоснется к вам раньше. Слишком круто изменилась ее жизнь. А вы тот человек, который открывает ей этот незнакомый для нее мир. Посмотрите, что я купил ей в подарок. Мне кажется, женщине это должно понравиться. Шимон достал из внутреннего кармана футляр, вынул колье и поднял его за цепочку поближе к свету. Иридий и синий эденит – редкая вещь, потрясающе красиво. Неужели это настоящий эденит? Первый раз вижу его воочию. Минерал действительно очень редкий. Безусловно, Аде это понравится, не сомневайтесь. Ваш минерал понравился и нашему Хара, заметил Калиф. Взгляните на энцефалограф. Вот этот график, видите? Мозг пациента очень возбужден. По-моему, он хочет что-то сказать, но мешает языковой барьер. Вряд ли для Хара эденит может что-то значить. На Иреце он не встречается. Наверное, он просто вспомнил меня, вот и возбудился, ответил Шимон. Попробуем завтра еще раз, без вашего присутствия, сказал Ильяху. Ладно, попробуйте. Вот ваш блок памяти с данными исследований, господин Шимон, сказал Шмуэль. Благодарю вас, коллега. До завтра. Направляясь к автоматрисе, Шимон ломал голову над внезапно возникшей проблемой. Почему же код их гемоглобина не срабатывает? Может быть, нужен какой-то другой белок в качестве пароля? А может, ошибка совсем не в том? С другой стороны, кровь у всех наших зверей одна. И перенос кислорода – это основа основ. Но у Хара она другая. И Ментос не отвечает. Откуда же они, эти загадочные Хара? Забравшись на автоматрису, Шимон приятно удивился. Это железнодорожное чудо оказалось весьма современным. По сути, это был стандартный скоростной частный вагон, у которого вместо 4 жилых купе был смонтирован небольшой мотор-генератор. Кабины машиниста располагались с обоих концов вагона, и в них было, кроме стандартного бортового вычислителя, предусмотрено ручное управление движением. На 2-осных тележках были установлены токоприемники – для подключения к тяговому рельсу скоростных магистральных путей. На крыше был токоприемник для подключения к контактному проводу городских линий. На пульте машиниста был даже переключатель тяговых редукторов с 2 режимами – маневровый локомотив и скоростной вагон. Это гениально! Прежние владельцы фермы знали толк в технике. Надо же было придумать и заказать столь универсальную машину – рассуждал про себя Шимон. Он запустил двигатель и посмотрел уровень топлива. 10% маловато, здраво рассудил инженер. Сейчас подгоню машину к заправочному терминалу. Шимон поставил контроллер на первую позицию, и вагон плавно тронулся. На пульте машиниста был тумблер дистанционного управления стрелками, и Шимон без труда смог проложить себе маршрут. Покончив с заправкой, он подогнал автоматрису к пассажирской платформе и уже хотел отправиться в дом на обед, но тут вспомнил, что забыл попросить у коллег свежих продуктов. Надо сходить. А то ведь Ада вряд ли найдет что-то в холодильниках, кроме замороженного мяса. А ведь одними белками, разложенными на аминокислоты, сыт не будешь, мы ж не Хара. Хара питается аминокислотами и недостающие синтезирует. Недостающие. А почему они недостающие? Что-то я упускаю. В голове у Шимона вертелась смутная мысль и никак не могла оформиться. Он вошел в лабораторию. «Ильяху, где вы?» «Да здесь, я здесь. Что случилось?» «Нет, ничего. Скажите, сколько аминокислот использует Хара для синтеза своих белков?» «Больше, чем человек, 28. Но ведь наши кодоны транслируют только 20. То есть вариантов четверичного кода в трехразрядных кодонах 64. Но многие коды аналогичны и транслируют одну и ту же аминокислоту. И еще есть стоп-кодоны. Вы хорошо осведомлены в биологии. Но знаете ли вы, что Хара имеют еще одну пару нуклеотидов в генетической цепочке? И она, эта цепочка, не двойная, а одинарная. То есть это информационная РНК. И в этом еще одна причина того, что Хара очень боятся радиации. Одинарная цепочка, будучи поврежденной, не может восстановиться из комплементарной копии, как это происходит в случае ДНК. То есть вы хотите сказать, что Хара вообще не от мира сего? И генетический код их не четверичный, а шестеричный? Да, по-видимому, так оно и есть. Так что ж вы молчали? Шестеричный, четверичный, какая разница? Я не пойму, в чем подвох. Я же не математик и не программист. Господин Шмуэль, вы слышите нас? Да, слышу. И мне кажется, я понял, на что вы намекаете, господин координатор. Попробовать переложить последовательность аминокислот гемоглобине Хара не в четверичный, а двоично-шестеричный код. Да, именно. С учетом аналогии код придется подбирать. Что ж, я напишу программу. На неделю нам работы хватит. И вот что я вам скажу. Эта ваша догадка может потянуть на открытие. Это здорово. Очень на вас надеюсь, Шмуэль. Нам надо как-то продвигаться вперед. А вдруг получится? Тогда Хара у нас в руках. А теперь зачем я пришел? Хотел попросить у вас свежих продуктов, коллеги. Завтра я все равно еду в город и привезу на всю компанию. Я теперь буду ездить каждый день. Детишек Ашера в школу возить. Я ведь еще их куратор до окончания школы. Отлично, отозвался Ильяху. А то приходилось просить Итана возить для нас продукты. А он все переживал, что ему топливо не дадут. Эх, нехорошо получилось. Надо было его заправить за счет лаборатории. У нас ведь есть золото на расходы. Наличных 1008 и неограниченный кредит в банке. Кстати, возьмите свою карточку координатора. По ней в банке можно брать деньги на расходы по теме. А продукт в холодильнике. Шимон набрал продуктов. Овощей, фруктов, хлеба, сливочного масла, сыра кусок. И отправился домой. Теперь это был его дом на долгие годы. Там ждала его прекрасная Ада. Не жена еще, но уже подруга. Предмет его любви и надежды на счастье. И дети, которых он уже считал своими. Глава 3. Школа. Утром около 9 дети и Шимон отправились в школу на автоматрисе. Конечно, Аширы не стали сидеть в зале вагона. Конечно, они были в кабине машиниста рядом с Шимоном, и пропустить такое событие, как ручное управление локомотивом, не могли. Шимон прибавлял позиции на контроллере, росли обороты мотор-генератора и скорость увеличивалась. Автоматика позволила разогнать вагон до 180 км в час. Это была предельная скорость для этой железнодорожной ветки. «Не так плохо для местной дороги», — заметил Шимон. «Нам повезло, путь в хорошем состоянии. Минут через 20 будем в Адме». «Как здорово, дядя Шимми! А можно я побуду машинистом на обратной дороге?» — спросил Дани. «Я тоже хотела бы попробовать», — присоединился Эстер. «Ладно, я вас научу, это довольно просто. Вот этот штурвал называется контроллер. Он управляет режимом мотор-генератора и тяговых электродвигателей. Вот это переключатель источника энергии. Здесь три положения. Контактный рельс для движения по скоростной магистрали, контактный провод для движения по городу и мотор-генератор для движения по местной неэлектрифицированной ветке. Этот тумблер переключает тяговые редукторы электродвигателей. Здесь два положения. Скоростной пассажирский вагон и маневровый локомотив. Последнее положение следует использовать, если нужно тянуть несколько груженных вагонов. Переключить можно только при полной остановке. Вот этот переключатель – электромагнитные дисковые тормоза состава. Здесь 10 ступеней тормозного нажатия. Следующий переключатель – рекуперативные тормоза состава. Он включает электродвигатели вагонов в режим генерации, и энергия движущегося поезда запасается в аккумуляторах вагонов. Следующие два переключателя такие же, как и предыдущие, но только для локомотива. Ну как, все понятно? Понятно не все, но мы выучим слова, которые вы сказали. А как управлять, понятно, — ответил Эстер. Я тоже запомнил, — сказал Дани. Прекрасно, на обратном пути попробуем. На первый случай машинистом будет Эстер, а Дани помощником. Потом поменяетесь. Вскоре они прибыли на станцию Адма. Шимон попросил у диспетчера разрешение на проезд по городу, до школы. «Ваш частный вагон может подключаться к городской контактной сети?» «Да, господин диспетчер. Тогда задайте пункт назначения так. Выберите в меню пункт движения по городу, а затем напишите «Городская средняя школа». Отвезете детей и возвращайтесь на станцию. Стоянка у школы не предусмотрена. Бортовой вычислитель сам проложит маршрут по другим улицам». Ваш номер поезда 5238. Всего доброго. До связи. Шимон выключил мотор-генератор и выбрал в качестве источника энергии контактный провод. Затем отправил вагон по указанному адресу. Школа была на окраине города, около леса. Скорость по городу ограничивалась 60 км в час. Но городок был маленький, и через 10 минут они были на месте. Шимон отправил вагон на станцию, а сам вместе с детьми решил зайти к координатору школы. Школа имела 4 этажа и занимала довольно большую площадь. За основным зданием был спортивный комплекс и большой актовый зал. Кабинет координатора находился на первом этаже. «Мир вам, господин координатор», — поздоровался Шимон. «Сможете ли вы нас принять?» «Да, конечно, мир вам, добрый человек. А кто это у нас тут, двое детишек? Рассказывайте, кто вы и откуда». «Шимон Бенейфа, координатор передвижной биолаборатории, одновременно куратор этих двух прелестных детей. Знакомьтесь, Эстер Бат Ашер и Даниэль Бен Ашер. Это дети Ады Бат Леви». «Да неужели? Я вас уже заждался. Меня зовут Медад Бен Пинхас. Кроме руководства школы, я еще преподаю астрономию. Очень удачно, что пришли сразу девочка и мальчик. У нас в школе постоянно идет игра. Каждый класс – это отряд разведчиков-колонистов, и эти отряды соревнуются между собой. Соревнование идет по успеваемости, по спортивным достижениям, проводятся походы, исследования природы, есть творческие конкурсы и еще многое другое. И в каждом отряде мальчик и девочка являются напарниками. Их функции несколько различны, и они дополняют друг друга. В общем, стараемся привить детям социальные роли. Я записываю ваших детей в первый класс БЭТ. Класс АЛЕФ у нас укомплектован, там 6 пар, а класс БЭТ еще нет. Я сам отведу детей в класс и представлю их остальным ученикам. А вы, господин Шимон, вступайте. Занятие заканчивается в 4 часа. Шимон отправился на станцию и нашел машиниста Итана. Отдав ему 300 шекелей, он извинился и поблагодарил его за помощь. Побродив по городу, он сделал необходимые закупки для своей лаборатории и отправил их на вокзал через службу доставки. К 4 Шимон вернулся за детьми. Так начались занятия в школе для Дани и Эстер. Закончилась осень, прошла зима, наступила весна. Когда сошел снег и наступил месяц Нисан, в обоих первых классах ребята готовились к первому весеннему походу. Поход считался важным пунктом программы обучения. Задачей, которую поставили учителя школы для первого весеннего похода, было обнаружение передатчика, замаскированного в лесу в 2 днях пути от города. Отряд должен был найти передатчик, нанести на карту свой маршрут и вернуться. Успехом считалось выполненное задание за 4 дня. Капитаном отряда первого класса БЭТ был мальчик по имени Алон Бен Давид, а старшим помощником его напарница Рина Бат Ханух. Капитаном его выбрали потому, что Алон учился лучше других и увлекался радиотехникой. Брат и сестра Ашеры учились лучше Алона, но претендовать на лидерство даже не помышляли. Остальные ребята все еще настороженно относились к ним, ведь они были из семьи островитян, а не колонистов и жителей Адмы, как все остальные ученики школы. Поход начался в первый день недели. Два первых класса отправились в разных направлениях. У всех членов отряда были спутниковые коммуникаторы. Капитан нес радиопеленгатор и определял направление движения. Его напарница каждые 10 минут наносила на карту координаты, сверяясь со своим спутниковым навигатором. Погода была ясной и теплой. Даня и Эстер несли мешки с хлебом и посудой. В этом походе им было поручено заниматься разведением костров и готовкой. Мальчик по имени Эйсаф и его напарница Ципи заинтересовались рассказами Дани об охоте с помощью арбалета. И Даня взял с собой свой арбалет и колчан, чтобы продемонстрировать одноклассникам это оружие во время похода. В каждой паре один из детей нес легкую двухместную палатку из очень прочной и непромокаемой синтетической ткани, а второй – запас консервов. В конце второго дня пути, когда до конца маршрута оставалось всего несколько километров, погода начала постепенно портиться. Капитан принял решение дойти до цели и разбить лагерь там. Было уже около 7 часов вечера, когда отряд, наконец, нашел передатчик. Рина записала в свой блокнот его серийный номер, и теперь задание можно было считать выполненным. Ребята поставили палатки и стали готовиться к ночлегу. Дани развел костер и поддерживал огонь. Эстер подогревала на огне консервные банки с тушенкой и раздавала их одноклассникам. Каждому досталось по 2 куска пшеничного хлеба. Уставшие и голодные дети с жадностью набросились на еду. Покончив с ужином, Исхак и его напарник Лея пошли осматривать лагерь. Они отвечали за безопасность и проверяли, правильно ли установлены палатки и не зальет ли их водой, если начнет дождь. Исхак попросил Ефета и Сару переставить их палатку, а Дани похвалил за удачно выбранное место. Потом он напомнил всем членам отряда, что спать надо обязательно на ковриках из пористой резины и не свешивать с них ноги и руки, потому что это опасно во время грозы. «Может, ты объяснишь, что в этом опасного?» — спросила Ципора. «Я точно не знаю, но так написано в инструкции. Это я точно помню. Я знаю. Я читала много книг по электричеству, потому что у нас на ферме электростанции, и мой куратор, дядя Шимон, сказал, что это очень важно для безопасности», — заметил Эстер. «Дело в том, что если молния ударит землю рядом с палаткой, то ток от нее создаст на каждом метре опасное для жизни напряжение. И если коснуться земли в 2 точках в этот момент, то можно даже получить смертельный электрический удар». «И почему ты всегда все знаешь?» — спросил Ефит. «Не забывай, что мне уже 12. На острове бы я уже называлась дочь заповеди. Везет тебе, но скажи, откуда ты так хорошо знаешь романский? У вас на острове что, расширенный курс проходит, что ли?» Дани и Эстер переглянулись. «Но зато там нет электричества, и это большой минус», — ответил Дани. «Дождь начинается. Дани, гаси костер, расходитесь все по палаткам, а то намокнете», — попросил Алон. Дани и Эсти закрыли молнию своей палатки и открыли форточку. Дождь постепенно усиливался. «Дани, мне Наах сказал на прошлом занятии, что если я потренируюсь, то смогу предвидеть события. Он говорит, что Ментос обладает огромным вычислительным потенциалом и рассчитывает судьбу людей на будущее в виде доверительных вероятностей. А ясновидящие могут получить эту информацию. Но это особый дар. И он сказал, что я могла бы работать над этим. Помоги мне. Я хочу попробовать получить из Ментоса расчет твоей судьбы. И что я должен делать? Просто дай мне руку». Эстер взяла руку брата и сосредоточилась. Прошло 5 минут, и она сказала: «Я вижу, очень смутно. Что-то произойдет этой ночью. Я чувствую какую-то угрозу. Пока ничего определенного сказать не могу. Дани, заряди арбалет на всякий случай и положи рядом с собой. Думаешь, нападет хищник, рысь какая-нибудь? У нас ведь с собой 2 мургенератора. Я точно не знаю. Просто чувствую угрозу. Ладно, если я зарядил. Гаси фонарь, попробуем заснуть. Ты видишь сны? Да, цветные и довольно часто. Это потому, что шапочки у нас для отвода глаз. Я тоже вижу сны. Иногда я вижу себя пилотом Линтера. Это здорово. «Спокойной ночи, Даня, спи!» Оглушительный треск разбудил детей около полуночи. По коже побежали мурашки. Сквозь ткань палатки пробивался ослепительно белый свет. Он не угасал, наоборот, становился ярче. Даня расстегнул молнию палатки. «Что это, Эсти? Какой-то светящийся шар! Какой ужас! Это же шаровая молния! Мы можем убежать, но что будет с остальными? Не знаешь, можно ли его сбить стрелой?» Шар парил примерно в 50 метрах от лагеря на краю поляны и медленно приближался. Дани выстрелил. Стрела не прошла сквозь шар, она в нем исчезла. Раздалось громкое шипение. «Попробуй еще», — сказал Эстер. «Я чувствую, что в этом есть какой-то смысл». Дани начал обстреливать шар так часто, как мог. Когда восьмая стрела с шипением исчезла в шаре, он вдруг взорвался с оглушительным грохотом. Палатки снесло взрывом. Напуганные до смерти одноклассники кое-как выбирались из того, что от них осталось. Эстер и Дани тоже не устояли на ногах. Нашарив фонарь, Эстер включила его. «Дани, ты жив?» «Да». Головой ударился. «Ну, кажется, все в порядке». «Помогите, кто-нибудь, сюда!» — кричала Арина. Эстер и Дани поспешили на помощь. Алон лежал без чувств, левая рука его была неестественно вывернута. Эстер, изучавшая в своей предыдущей школе начало медицины, решила взять ответственность на себя. «Рина, положи ему под голову куртку». Эстер проверила пульс на шее мальчика. «Слава всесильному, он жив. Вижу, что рука вывихнута. Наверное, болевой шок». Дани держал фонарь. Остальные ребята собрались вокруг своего раненого капитана. «Включите еще фонари и дайте кто-нибудь нож». Эстер осторожно разрезала одежду, чтобы добраться до плечевого сустава. «Светите сюда». «Так, серьезной гематомы нет, значит, сосуды не повреждены. Это очень хорошо. Что ж, попробуем вправить. Ицхак и Ефет, ложитесь на него поперек туловища, обнимите и держите за корпус изо всех сил». Эстер осторожно развернула руку в естественное положение, а потом сильно дернула. «Повезло с первого раза, плечевой сустав встал на место». «Кажется, получилось. Теперь найдите аптечку, надо руку зафиксировать». Лея принесла аптечку. Эстер раздавила ампулу с аммиаком, дала нюхнуть пострадавшему. Алон пришел в себя. «Что произошло? Что это было?» «Тихо, Алон, не двигайся, у тебя рука вывихнута. Я сделала, что могла, но тебе надо наложить повязку. Ребята, осторожно, сажайте его на попу. Это была шаровая молния, она взорвалась. К счастью, не долетев до лагеря». Эстер примотала поврежденную руку к корпусу в области плеча, а предплечье повесила на косынке через шею. «Ну вот, теперь все в порядке. Относительно, конечно. Благодарю тебя, Эсти. Ты такая замечательная, добрая и смелая. И очень красивая». «Да не стоит оно того. Каждая девушка должна это уметь. Ничего, до свадьбы заживет. Рина, Сара, возьмите фонари. Ицхак и Исав, соберите дров. Да, не разводи огонь. Справишься? Не в первый раз под дождем».